Мечты, словно тонкие линии, на теплых ладонях заката. Однажды мы будем счастливыми, ведь мы ими были когда-то. Скажи мне, какими аккордами печаль разбередила мою боль. Не буду ни сильной, ни гордою, мне просто нужна твоя любовь. Потому что я твоя, во взгляде испуганной лани. Весь мир разделится на атомы, когда оно биться устанет. Согретая жадными взглядами, я вновь пройду по улице твоей. Однажды пойму я, а надо ли мечтать и любить еще сильней. Потому что я твоя. Потому что